«Так он знает, как ты зарабатываешь на жизнь?» — поинтересовался Ребус. «А вам какое дело?» «Вообще-то никакого». «Ну, а тогда...» Она снова жадно затянулась и выдохнула дым прямо в лицо Ребусу. «Между мной и Эриком нет никаких тайн». «Замечательно». Наконец их взгляды встретились. «Это он меня лапал, а потом еще и наплел, будто я хотела стащить у него бумажник». Она презрительно хмыкнула. «Другая культура, а внутри такое же дерьмо». Она немного успокоилась. «Эрик в этом смысле особенный». Ребус, понимающе кивнул. «Неприятности у нашего кенийского друга, а не у тебя», — заверил ее он. «Правда?» Она широко, так же, как и в воскресенье, улыбнулась Ребусу. И от этой улыбки по убогой комнате, казалось, разлился свет. «Эрику крупно повезло». «Вам крупно повезло», — обратился Ребус к кенийцу, войдя через 10 минут в комнату для допросов номер 2. Из бара «Гнездышко» за Молли прислали машину, а заодно и кое-что из одежды. Уходя, она обещала оставить пиджак Ребуса у дежурного при входе. «Меня зовут Джозеф Камвезе, и я обладаю дипломатическим иммунитетом». «В таком случае, Джозеф, не сочтите за труд предъявить свой паспорт», — попросил Ребус, протягивая руку за документом. «Если вы дипломат, в паспорте это указано». «У меня нет с собой паспорта». «А где вы остановились?» «В отеле «Белморал».» «Вот это сюрприз! Ваш номер оплачен компанией Pennon Industries?» «Мистер Ричард Пеннон — добрый друг моей страны». Ребус откинулся на стуле и внимательно посмотрел на собеседника. «И в чем же это выражается?» «В торговле и оказании гуманитарной помощи». «Он начиняет оружие микрочипами». «Не усматриваю никакой связи». «Ну а что вы делаете в Эдинбурге, Джозеф?» «Я делегирован сюда для обсуждения торговых вопросов». «И какой из этих вопросов привел вас в «Гнездышко»?» «Мне захотелось немного выпить, инспектор, и слегка поразвлечься с дамами». «Я не совсем понимаю, что именно вы намерены мне предъявить. Как я уже сказал, у меня дипломатический иммунитет, и я за вас страшно рад. Скажите, знаете ли вы британского политика по имени Бен Уэбстер?» Камвеза кивнул. «Мы однажды встречались в Найроби». «А во время вашего пребывания здесь вы с ним не виделись?» «Мне не удалось побеседовать с ним в тот вечер, когда он ушел из жизни». Ребус пристально посмотрел на Камвеза. «Вы были в замке?» «Конечно, был». «И видели там мистера Уэбстера?» Кенийц снова кивнул. «Я решил не приставать к нему с разговорами во время такого мероприятия, тем более, что нам предстояло встретиться на ланче в Престонфилд-хаусе». Камвезе немного помолчал, лицо его вытянулось. «Ну, а потом эта ужасная трагедия, произошедшая буквально у нас на глазах». Ребус напрягся. «Что вы имеете в виду?» «Пожалуйста, поймите меня правильно. Я сказал лишь то, что это большая потеря для всего международного сообщества». «И вы не видели, что произошло?» «Никто не видел. Возможно, камеры могли что-то зафиксировать». «Вы имеете в виду камеры видеонаблюдения?» Ребусу показалось, что кто-то с размаху ударил его по голове. «В замке размещаются действующие казармы, а значит, там наверняка установлены системы видеонаблюдения». «Нам показывали пункт управления системой. С технической точки зрения это просто поразительно. Но ведь терроризм — повседневная угроза. Разве не так, инспектор?» Ребус секунду помолчал. «А что у вас об этом говорят?» — после паузы спросил он. «Простите, я не совсем понимаю», — Камвезе нахмурил брови. «Ну, представители других стран, члены этой малой лиги наций, которые собирались в Престонфилде, они что-нибудь говорят о мистере Уэбстере?» Кенийц отрицательно покачал головой. «Скажите, все ли так же дружески расположены к Ричарду Пеннону, как вы?» «Повторяю, инспектор, я...» Камвезе вдруг осекся и порывисто встал со стула, который от резкого движения опрокинулся. «Я хочу сейчас же уйти отсюда». «Есть что скрывать, Джозеф?» «Я вижу, что вы привезли меня сюда под надуманным предлогом». «Есть и ненадуманные. Например, ваша, состоящая из одного человека, мини-делегация и ее ознакомительный тур по эдинбургским стриптиз-барам. Уперев ладони в стол, Ребус подался вперед. «Кстати, Джозеф, в этих заведениях тоже есть система видеонаблюдения, так что ваш образ запечатлен у них на пленке. Мой иммунитет...» «Да не собираюсь я ни в чем обвинять вас, Джозеф. Я просто думаю о тех, кто ждет вас дома. Уверен, в Найроби у вас есть семья, мать, отец, возможно, жена, дети». «Я хочу сейчас же уйти отсюда!» — закричал Камвеза, грохнув кулаком по столу. «Не так громко!» — попросил Ребус, поднимая руки вверх. «Ведь мы просто мирно беседуем». «Инспектор, вы что, хотите дипломатического скандала?» «Не уверен». Ребус сделал вид, будто обдумывает ситуацию. «А вам-то самому он нужен?» «Вы меня окончательно вывели из себя!» И еще раз грохнув кулаком по столу, кенийц бросился к дверям. Ребус даже не попытался его остановить. Он закурил сигарету и положил ноги на стол, откинувшись на спинку стула и запрокинув голову, уставился в потолок. Естественно, Стилфорд и словом не обмолвился о системе видеонаблюдения. А значит, ему придется потратить черт знает сколько времени, доказывая всем и каждому, что ему необходимо просмотреть запись. Система видеонаблюдения находится в ведении гарнизона и располагается на занимаемой им территории, а эта территория, если говорить языком закона, не в юрисдикции Ребуса, но это его не остановит. Минуту спустя раздался стук в дверь, и на пороге возник констебль. «Наш африканский друг требует, чтобы мы довезли его на машине до отеля «Белморал».